Что, если вдруг, пусти во весь опор лошадь и, пригнувшись на всем скаку в их сторону, дико закричать «Пожар! Горим!» Или еще лучше «Спасайтесь, быки! Племенные быки!» Но Динка подавила в себе это желание и, вспомнив про мороженое, крупно рысью проехала мимо. Впереди уже виднелась станция и рядом с ней, заколоченная досками, сторожевая будка. Выбрав за будкой тенистое местечко, Динка соскочила с лошади и, замотав вокруг пня поводья, поднялась по тропинке на перрон. К дачному вокзалу только что подошел поезд. Динка любила смотреть, как, встречаясь, люди радуются друг другу, как, торопясь и волнуясь, они что-то рассказывают, прерывая себя шумными восклицаниями. Перрон заполнили дачники. Среди них Динка вдруг увидела тяжелую, словно выдолбленную из дерева, фигуру местного блюстителя порядка, полицейского. Она часто видела его раньше, когда встречала маму. Низко кланяясь известным дачевладельцам и собственноручно усаживая их в экипажи, он нередко пинком ноги выбрасывал с вокзала нищего и грубо орал на деревенских баб. «Куда лезешь, немытая рожа?» Фамилия его была Петров. Сейчас, стоя в отдалении и внимательно оглядывая каждого своими заплывшими от жира глазками, он как будто выискивал кого-то в толпе приезжих. «Вот-вот набросится на какого-нибудь нищего», — с беспокойством подумала Динка. Но Петров вдруг выразил на своем одутловатом лице легкую улыбку и чуть приметно кивнул какому-то господину в чесучевом костюме с переброшенным через плечо клетчатым пледом. С виду это был просто дачник. Подойдя ближе к Петрову, он шепнул ему несколько слов, после которых Петров с особым усердием уставился глазами на один из передних вагонов. Проследив его взгляд, Динка чуть не вскрикнула от неожиданности и удивления. С площадки вагона, не спеша, сходил пожилой человек в темных очках и железнодорожной форме. В руках он держал туго набитую кожаную сумку, из которой выглядывал ломоть хлеба. Динка сразу вспомнила, как однажды Леня сказал: «Если этот человек приедет без меня, ты его сразу узнаешь. Он будет в темных очках и железнодорожной форме». Динка невольно поддалась вперед. Сомнения быть не могло. Это был именно тот приезжий, о котором говорил Леня. Глаза Динки быстро определили положение. Конечно, это за ним, за приезжим железнодорожником, охотится сейчас Петров. А кто такой этот подозрительный дачник? Почему он перемигнулся с Петровым? Не шпик ли это? Что делать? В голове заметались самые чудовищные планы. Броситься на Петрова, сбить с ног дачника, загородить с собой приезжего, дать ему уйти. И вдруг она вспомнила. «Прима! Только бы успеть!» Улыбаясь дрожащими губами и помахав рукой отошедшему поезду, Динка нырнула в кучку приезжих и, потянув за рукав железнодорожника, быстро прошептала: «За вами следят. Идите к будке, там моя лошадь. Она знает дорогу. Скачите налево». И, видя, что темные очки с сомнением меряют ее тонкую фигурку, она тихо добавила: «Я Арсеньева». И, отвернувшись, еще раз весело помахала исчезающим вдали последним вагоном. Когда она оглянулась, железнодорожника уже не было на перроне. Скрываясь за приезжими, он быстро шел к будке. «Скорей, скорей!» — мысленно подгоняла его Динка. Но сердце ее вдруг ёкнуло и упало. В нескольких шагах от железнодорожника, небрежно помахивая пледом, шел тот самый дачник. Сзади, мягкой кошачьей походкой, придерживая рукой большую, бьющую его по ногам шашку, следовал Петров. Динка бросилась вперед. «Дядечка!» — отчаянно и весело вскрикнула она, обхватывая обеими руками чесучевый костюм дачника. «Здравствуйте, дядечка!» Дачник испуганно подпрыгнул и оглянулся.